Теперь, предстоя пред приближающимся концом жизни, я, положа руку на сердце, могу сказать, что все обещания, данные мною в те тяжелые часы проводов праха моего незабвенного мужа, я исполнила, поскольку хватило моих сил и способностей. В тот же вечер, 30 января, в Духовской церкви Александра Невской лавры, где стоял гроб Федора Михайловича, был совершен парастас, торжественная всеночная. Я приехала ко всеночной с моими детьми. Церковь была полна молящихся. Особенно много было молодежи, студентов разных высших учебных заведений, духовной академии и курсисток. Большинство из них остались в церкви на всю ночь, чередуясь друг с другом в чтении псалтыря над гробом Достоевского. Потом мне передали одно характерное замечание, именно, что когда сторожа пришли убирать церковь, то не нашлось в ней ни одного окурка папирос, что чрезвычайно удивило монахов, так как обычно за долгими службами почти всегда в церкви кто-нибудь втихомолку покурит и бросит окурок. Тут же никто из присутствовавших не решился курить из уважения к памяти почившего. 1 февраля 1881 года состоялось отпевание тела Федора Михайловича в церкви Святого Духа Александра Невской лавры. Церковь имела величественный вид. Гроб усопшего, возвышавшийся среди храма, был покрыт множеством венков. Остальные венки с широкими лентами, на которых виднелись отпечатанные серебром и золотом надписи, стояли вдоль стен храма на высоких шестах, что придавало храму своеобразную красоту. В день отпевания брат мой повез моего сына и мою мать в Невскую лавру. Меня же с дочерью обещала доставить туда в своей карете Засецкая, дочь партизана Давыдова, горячая поклонница таланта моего мужа. Мы выехали в 10 часов. Не доезжая сотни сажен до лавры, карета Засецкой поравнялась с извозчиком, на котором ехал какой-то полковник. Он раскланялся, и Засецкая помахала ему рукой. На площади стояла громадная, в несколько тысяч толпа, и подъехать к вратам было невозможно. Пришлось остановиться среди площади. Мы с дочкой вышли и направились к вратам. Засецкая осталась в карете поджидать полковника и сказала, что он проводит ее в собор. Мы с трудом протискались сквозь толпу, но нас остановили и потребовали билеты. Конечно, в горе и суете мне не пришло в голову взять с собой билеты, предполагая, что нас пропустят и без них. Я ответила, что я вдова покойного, а это его дочь. Тут много вдов Достоевского прошли, и одни и с детьми, получила я в ответ. Но вы видите, что я в глубоком трауре. Ну и те были с вуалями, пожалуйте вашу визитную карточку. Конечно, и визитной карточки со мной не оказалось. Я пробовала настаивать. Стала просить вызвать какого-нибудь распорядителя похорон. Назвала Григоровича, Рыкачева, Аверкиева, но мне ответили, где мы будем их разыскивать в тысячной толпе, разве скоро найдешь? Я пришла в отчаяние. Не говоря о том, какое мнение могли получить обо мне люди, меня мало знавшие, не видя меня на отпевании мужа, но мне самой до мучения хотелось в последний раз проститься с мужем, помолиться и поплакать у его гроба. Я не знала, что предпринять, так как думала, что Засецкая уже успела пройти и не может меня выручить. К счастью, этого не случилось. Спутник Засецкой властно удостоверил мою личность, нас пропустили, и мы с дочкой бегом побежали к церкви. К счастью, богослужение только началось. За упокойную литургию совершал архиерей, преосвященный Нестор, епископ Выборгский, в сослужении архимандритов и иеромонахов. А на отпевании вышли ректор Духовной Академии Янышев и наместник лавры архимандрит Симеон, лично знавший моего мужа. Умилительно пел увеличенный хор Александра Невской лавры и хор Исаакиевского собора. Пред отпеванием протоиерей Янышев сказал превосходную речь, в которой ярко выставил все достоинства Федора Михайловича как писателя и христианина. После отпевания гроб Федора Михайловича был поднят и понесен из церкви поклонниками таланта, между которыми особенно выделялся своим взволнованным видом молодой философ Соловьев. Публика запрудила все Тихвинское кладбище. Люди взобрались на памятники, сидели на деревьях, цеплялись за решетки, и шествие медленно подвигалось, проходя под склонившимися с двух сторон венками разных депутаций. После погребения над открытой могилой стали произносить речи. Первым говорил бывший петрашевец Пальм. Затем говорили Миллер, профессор Бестужев-Рюмин, Соловьев, Гайдебуров и многие другие. Над открытой могилой говорилось много также стихотворений, посвященных памяти усопшего. Публика накрыла принесенными венками гроб почти до верхней части склепа. Остальные венки разрывались на части, и присутствовавшие уносили листочки и цветки на память. Только к 4 часам могила была заделана, и я с детьми, ослабевшими от слез и голода, поехала домой. Толпа же долго еще не расходилась. Часть